Основные методы политологии и их характеристика. Становление политологии как самостоятельной науки стало возможным в значительной степени благодаря накоплению и совершенствованию различных методов исследований сферы политики и власти. Словари определяют эти методы как способы и приемы, которые данная наука использует при исследовании своего предмета. Направленность исследования, его критерии оценок или, другими словами, поиск опорных точек при осмыслении политических явлений определяются мировоззренческими принципами. Совокупность научных методов и принципов представляет собой различные направления или подходы в современной политической науке. Классификации их чрезвычайно разнообразны, но наиболее значимыми можно считать следующие устоявшиеся направления. Нормативно-ценностный подход предполагает оценку политических явлений с точки зрения их соответствия сложившимся представлениям о добре и зле, справедливости, общем благе и тому подобным нравственным критериям. Этот подход ориентирует на выработку идеала политического устройства и способов его осуществления в жизни. Он требует исходить из должного или желаемого, из этических норм и ценностей и на их основе строить политическую жизнь. Это один из самых древних подходов. Он лежал в основе конфуцианства и его политического осмысления мира. Им пользовались древнегреческие мыслители. В значительной степени на него опирались представители эпохи Просвещения с их стремлением к созданию гуманистической организации власти. В сочетании с другими, нормативно-ценностный подход не утратил своего значения и сегодня, так как он вносит в политологию нравственное начало, без которого наука может стать опасным орудием. Особенно широко им продолжают пользоваться представители ценностного консерватизма и христианские демократы, которые оценивают политические явления прежде всего через призму их соответствия морально-нравственным и религиозным устоям общества. Однако еще в XIX веке нормативно-ценностный подход стал подвергаться серьезной критике. В его русле часто рождались различного рода утопии, ведущие к умозрительным и надуманным политическим проектам, не имеющим под собой реальной почвы. Его главный недостаток — это оторванность идеалов от конкретной политической жизни. Социологический подход предполагает выяснение всесторонней зависимости политики от общества, от его социально-экономического состояния, от взаимоотношения различных слоев социальной структуры. Социологические методы по праву занимают одно из центральных мест в политической науке, показывая закономерность связей и взаимообусловленность политики и всех других сфер общественной жизни. Однако абсолютизация данного подхода ведет к умалению значения природы собственно политических механизмов. Позитивистский подход. Позитивизм — положительное знание. Отдельные элементы его использовались с древности, но как научный подход позитивизм сложился только в XIX веке и связан с именем Агюста Конта. Годы жизни 1798-1857. Он первым предложил очертить границы научного знания об обществе фиксированием точных связей между конкретными явлениями, политическими функциями и институтами. Другими словами, акцентировать внимание на реальностях, на конкретных процессах, а не на отвлеченных идеях и теориях. Для их создания Конт предлагал использовать позитивные методы — наблюдения, сравнения, историзма и эксперимента. Методы наблюдения должны придавать материалам исследования характер объективности. Сравнительные методы позволяют сопоставлять политическую жизнь народов, живущих в одно время. исторический метод дает возможность проследить эволюцию последовательных различных состояний человечества. Эксперимент позволяет смоделировать на основе позитивных знаний различные политические ситуации. Позитивизм оказал очень большое влияние на развитие политической науки и в обновленном виде используется сегодня как неопозитивизм. Его особенность в акцентировании внимания на сциентизме, от латинского «сциенция» — «знание», то есть на точности методов политического анализа, их максимальной математизации и сближении с методами естественных наук. Для этого неопозитивисты считают необходимым дистанцироваться от идеологии и каких-либо иных политических влияний. Параллельно с позитивизмом в XIX веке сформировался утилитаризм — полезность. Его основоположниками стали Иеремия Бентам, годы жизни 1748-1832, и Джон Стюарт Милль, годы жизни 1806-1873. Бентам отрицал возможность познания законов общественного развития. Мерилом всех вещей он считал интересы реального человека, которому свойственно стремление к меньшим страданиям и большим удовольствиям. Поэтому для политика важно не отстаивание идеалов справедливости, а обоснование и притворение конкретных прагматических мероприятий. Согласно Милю, моральная ценность политических действий определяется их полезностью. Тем самым создавалось основание для разрешения противоречий между моралью и политикой. Макиавелли, как правило, отделял политические оценки от морали. Миль считал, что морально все, что полезно. К концу XX века на основе соединения утилитаризма и позитивизма сложился прагматизм. По мнению прагматиков, объективных критериев истины не существует. Поэтому задача политической науки не исчерпывается изучением политических идей и действий, а состоит в изучении их последствий. В соответствии с прагматизмом и в жизни, и в политике человек может выбрать любую форму поведения, не связывая себя абстрактными моральными нормами и политическими убеждениями. Нравственная и политическая оценки поведения зависят от успешности решения конкретных проблем с учетом конкретно исторических обстоятельств. В конце XIX – начале XX веков все большее значение в политической науке стали играть подходы, которые условно можно назвать биологическими. Антропологический подход – в определенном смысле возник как реакция на ограниченность социологических методов, объясняющих политику различными социальными факторами. Антропологический подход объясняет ее природой человека как биологического родового существа, имеющего совокупность физиологических, социальных и духовных потребностей. Поэтому при анализе политических явлений сторонники данного подхода исходят из следующих принципов. Первый. Неизменности родовых качеств человека как существа биологического, социального и разумного, обладающего свободой выбора. Второй. Универсальности человека независимо от расовых, национальных, социальных и иных различий. Третий. Неотъемлемости естественных прав человека и их приоритета по отношению к принципам устройства и деятельности государства. Данный подход сделал возможным изучение проблем связи типа человека, то есть устойчивых черт его интеллекта, психики, и политической жизни, влияние национального характера на политическое развитие. И наоборот, воздействие одной политической культуры на другую и пределы их заимствований. Роли традиций и обычаев в сфере управления людьми, антропологических оснований в оформлении политической жизни и так далее. Он требует исследования не только влияния социальной среды и разумных мотивов поведения, но и факторов воздействия, обусловленных человеческой природой. Однако антропологический подход также страдает определенной ограниченностью. Он практически исключает возможность прогнозирования в политике, так как не позволяет приходить к четким и однозначным выводам. Психологический подход является близким к антропологическому, хотя выделяется в качестве самостоятельного. Общим для них является требование исходить в анализе политических отношений из человеческого фактора. Однако, в отличие от антропологизма, который лишь частично подкрепляется эмпирическими данными, оставаясь во многом частью философии политики, психологизм стремится опираться на позитивные данные. В его рамках ведется разработка единиц измерения поведенческих реакций, с помощью которых становится возможным проведение широких психометрических, конкретных исследований. Кроме того, психологизм не ограничивается изучением человека как представителя рода, а обращается к анализу конкретных особенностей индивидуального развития. Наряду с изучением субъективных механизмов политического поведения людей, их интеллектуальных способностей, темперамента, индивидуальных черт характера, психологический подход акцентирует внимание также на выяснении типичных механизмов психологических мотиваций, роли подсознательных факторов в политической жизни. Их изучение особенно важно в отношении авторитарных режимов, где личностные особенности лидеров фактически не ограничиваются процедурными демократическими механизмами, а действуют напрямую. Но и в самом демократическом государстве изучение психологических детерминант играет очень большую роль в объяснении политического поведения людей. Механизмы подсознательной мотивации исследовали уже Готфрид Лейбниц и Бенедикт Спиноза, но особенно сильный толчок это направление получило в связи с исследованиями Зигмунда Фрейда. По его мнению, в основе действий человека лежит бессознательное влечение к наслаждению сексуального свойства — либидо, но оно вступает в противоречие с распространенными социальными ограничениями. Возникающие на этой почве неудовлетворенность и внутренние конфликты приводят к сублимации, то есть переключению энергии инстинктов в различные области жизнедеятельности, в том числе и социально-политическую сферу. Современные последователи Фрейда, неофрейдисты, продолжают занимать важнейшее место среди многообразия направлений психологического подхода. В целом, психологизм играет значительную роль в исследовании политической сферы по ряду направлений. Воздействие психологических факторов на разработку, принятие политических решений и на их восприятие гражданами. Психические процессы динамики общественного мнения и поиск путей воздействия на настроение граждан, оптимизация образа власти или политической системы, создание психологических портретов лидеров и многое другое. Большое значение имеет анализ зависимости политического поведения граждан от их включения в социальную среду, а также исследование психологических характеристик различных социальных групп — этносов, классов, групп интересов, толпы, половозрастных и других групп. Результаты этих исследований заняли прочное положение в практической политологии и, прежде всего, в проведении избирательных кампаний. Параллельно с данным подходом развивалось другое направление исследований. Оно соединило успехи психологической науки с позитивистским и прагматическим подходами. В результате возник бихевиоризм, от английского слова behaviory — поведение, То есть это поведенческий подход, в центре которого стоит изучение правил, границ и мотивов политического поведения. Значительное место бихевиоризм занимает в политологии США. Его сторонники исходят из следующих посылок. А. Политика, как социальное явление, носит прежде всего индивидуальный характер. Все групповые формы политической деятельности можно вывести из анализа политического поведения индивидов, объединенных групповыми связями. Б. Господствующими мотивами в политике являются психические по своему происхождению ориентации. В. Индивиды по-разному проявляют свои психические состояния и эмоции в значимых для них политических явлениях и процессах. С 1920-х по 1960-е годы бихевиоризм был господствующим направлением в американской политологии и получил широкое распространение в политической науке других стран. В этот период его идеи сводились к следующему. Первое. Объектом исследования политолога должны быть не законодательные нормы и формальные моменты политической организации общества, не политические идеи и программы, не общество и политика в целом, а действия людей, направленные на достижение своих конкретных политических целей. Второе. Подлинно научную ценность имеют не теоретические исследования, а эмпирические факты, соответствующим образом обработанные. Третье. Применение методов других наук, в том числе естественных и точных, к анализу политических явлений не только допустимо, но и необходимо. Четвертое. Обязательным условием научности исследования является верификация, то есть проверка исходных материалов и выводов на достоверность, а также воспроизводство исследовательских процедур, то есть унификация методик сбора и исследования материалов. Пятое. Систематичность, непрерывность исследования, которое должно быть постоянным. Шестое. Моральные оценки политических решений и сами эмпирические решения должны разграничиваться. Политология должна исключать моральную сторону при анализе политических действий, как неопределенную и субъективную. Седьмое. Политология должна быть чистой наукой, то есть ученому, чтобы быть объективным, нельзя связывать себя с какой-либо политической позицией. В центре внимания бихевиористов политическое действие, преобразование информации в политическую волю, опирающуюся на государственные механизмы. Политический процесс видится ими как взаимодействие и соперничество групп, заинтересованных в обладании ресурсами власти. На этой основе строятся модели поведения в типичной политической ситуации. Тем не менее, во всех случаях объектом изучения являются поведение реальных конкретных людей и конкретные мотивации деятельности индивида. Причем из всего многообразия мотивов и импульсов, влияющих на поведение людей, бихевиористы выделяют неприходящую первооснову — интересы. Сильная сторона бихевиоризма заключается прежде всего в практической значимости исследований для конкретной политической деятельности, в отказе от поиска определяющего воздействия какого-либо одного фактора на поведение человека. В то же время бегство от теоретического обобщения, отказ от познания устойчивых и глубинных закономерностей политической жизни показали недостаточность и односторонность данного подхода. В конце 1960-х годов его влияние ослабло, но в 1970-е годы произошло возрождение постбихевиоризма. Его сторонники внесли ряд изменений в концепцию предшественников. Первое. Главным в политической науке является ее применимость. Этот принцип остался неизменным. Второе. Была признана важность теоретических знаний, так как познание сущности политических явлений может предшествовать технике их конкретного исследования. Третье. Задача политологии не столько в том, чтобы описывать и анализировать те или иные факты, сколько в том, чтобы истолковывать их с точки зрения необходимости совершенствования общества. Четвертое. Стала признаваться связь с идеологией. Постбихевиоризм провозгласил себя идеологией эмпирического консерватизма. Пятое. Ученые должны нести ответственность перед обществом за методы и выводы исследования с точки зрения сохранения и приумножения существующих ценностей цивилизации. Шестое. Было признано несостоятельным полное отождествление политологии с естественными науками. Произошло примирение постбихевиоризма с политической философией. В обновленном виде постбихевиоризм остался одним из ведущих направлений современной политологии. Еще одним фундаментальным направлением является системно-функциональный подход, его различные разновидности. Суть данного подхода заключается в рассмотрении политики как некой целостности, то есть системы. Она обладает сложной структурой, каждый элемент которой, как подсистема, имеет определенное назначение и выполняет определенные функции или роли по удовлетворению соответствующих потребностей системы. Развитие системно-функционального подхода было связано со стремлением к построению целостной картины общества и преодолению чрезмерного эмпиризма политической науки. Кроме того, системно-функциональный подход позволяет выделить любую сложную подсистему в качестве самостоятельного объекта изучения и разложить ее на отдельные структурные элементы со своими функциями. Например, государственную систему власти можно разделить на подсистемы как по вертикали – законодательная, исполнительная и судебная, так и по горизонтали – федеральная, республиканская, областная, районная. Но любую из них, например, федеральное собрание, также можно разделить на подсистемы – Совет Федерации и Государственная Дума, партийные фракции, различные комитеты и комиссии и так далее. Поэтому институциональный подход, который часто отмечают как самостоятельный, можно отнести к разновидности системно-функционального подхода. Обращение к анализу основных политических институтов, то есть государства, его властных структур, партий, общественных движений и тому подобных, можно рассматривать с точки зрения изучения их как системы с определенными функциями. К недостаткам системно-функционального подхода относится то, что без внимания остаются индивидуальные факторы в политике, личные конфликты, которыми полна политическая жизнь. Индивид рассматривается только как исполнитель функций, играющий определенную роль в рамках данной системы. Кроме того, сторонников данного подхода критикуют за чрезмерный схематизм и формализм в изучении сложных политических явлений. Наряду с рассмотренными выше методами в политологии используются многие другие — логические, анализ и синтез, индукция и дедукция, эксперимент, моделирование и так далее, сравнительные, исторические, методы эмпирических исследований. Все это многообразие подходов и методов в политической науке со всеми их достоинствами и недостатками свидетельствует о том, что познание сути политических явлений и процессов не может быть одномерным и однолинейным. Необходимо учитывать и использовать все богатство накопленной методологии, чтобы знания могли давать практическую и целенаправленную отдачу. Многообразие подходов усиливается особенностями политической науки различных стран. Вместе с тем, особенно за последние десятилетия, В результате усиления коммуникативных связей, компьютеризации, происходит взаимовлияние и взаимообогащение ведущих направлений и методологий политической науки. Если в первой половине XX века в развитии политологии превалировала идея совершенствования методов и способов исследований, то во второй половине развитие пошло по пути конкретизации предметов исследований. Общим продолжает оставаться усиление прагматической направленности политологии и повышение роли ее прикладных отраслей.